а именно 29 сентября 2020 года, маяком был обнаружен приближающийся корабль «ХМ», тип грузовой военный, 700 человек, средний уровень. «Кажется, я знаю, кто к нам летит». Артем, стоявший на крыше дворца, оторвался от планшета и улыбнулся стоявшей рядом Тифе. Все остальные были заняты работой. «Тот торговец, угадала», — кивнул парень. «Тогда я займусь подготовкой», — сказала Тифа, активировав навык, выросла до 4 метров и с разбега спрыгнула с крыши. Она рванула куда-то, куда лишь ей известно, а Артем покачал головой. «А я ведь так и не построил продвинутый причал», — размышлял парень и, вновь взглянув на планшет, выбрал сооружение, но лишь первого уровня и установил его за стеной. Все же внутри города уже попросту не было места. И когда строительство началось, король переместился на стену, но ничего особо интересного не построилось. Просто каменная ровная площадка и два сооружения. Склад да что-то вроде гостевого дома. Прибывающий корабль намек понял, поэтому вскоре большой торговый корабль плавно опустился на каменную площадь. Опустился трап, и показался он, Дракогун. Худой мужчина в красно-черном костюме и черной шляпой цилиндром на голове, выглядел тот приятно удивленным, но при этом довольным жизнью. «Вижу, не только у меня неплохо идут дела», — заявил тот и, подойдя к королю, пожал тому руку. Сложно сказать, Артем слегка рассмеялся, вспоминая, через что ему пришлось пройти. «Но я рад, что вы прилетели». «О, я не сомневался. Пираты Шиюф уже успели растрепать о пространственном короле, как и том, что их едва не перебили. И что же они еще раз сказали?» Артем невольно нахмурился. «То, из-за чего все местные феодалы собирают армию. Вам объявили войну, король Артем». Глава 3. На территории продвинутого причала было шумно и не протолкнуться. Люди носили ящики, бочки, какие-то товары, а еще стоял галдеж. Немало людей собралось посмотреть на торговца, а также товары, что он привез. Правда, большая часть товара и сама была не против посмотреть на собравшихся людей. «Позвольте представить вам людей народа Минити», — громко произнес Дракогун и указал рукой на 500 мужчин и женщин, которые немного боязливо поглядывали на Артема с компанией. «Они живут на большом парящем осколке весьма далеко отсюда. Я часто торгую с ними, так как они выращивают продукты питания. И так вышло, что у них перенаселение. Поэтому часть из них захотели переселиться к вам». «Прямо взяли и захотели?» — поинтересовался король. «Не совсем», — улыбнулся мужчина в красно-черном костюме. «Когда у них перенаселение, они разыгрывают лотерею, и тех, кто проиграл, продают в рабство». «Понятно. И ты предложил им мое королевство?» «Да, но уже после того, как мы отправились в путь. Впрочем, от них я и узнал, что оказывается про ваше королевство уже всем известно. Другие торговцы тоже посещают их осколок и активно делятся сплетнями». Артем лишь вздохнул и вышел вперед. Перед ним были 250 молодых парней и столько же девушек. Лотерея разыгрывалась среди молодежи, ибо взрослые, во-первых, мало кому нужны, а, во-вторых, им будет тяжело пережить рабство. Минити выглядели почти как люди, разве что кожа у девушек розового цвета, а у парней синяя. Ноги у них были необычные, трехсоставные с двумя коленями, одни из которых выгнуты назад. Примерно такие колени, но более человечные. Интернет. На ногах у них было по 5 пальцев, но пятка немного вытянута. Еще у них был более аккуратный маленький нос, а вместо волос отростки. У парней короткие, а у девушек до плечи ниже. Во всем остальном не отличить от людей. Одеты в одинаковую одежду белого цвета с различными символами красного цвета. Судя по всему, одежда церемониальная и не очень удобная. «Я король Артем. Мне не важно, какой вы расы и пола, важно лишь то, что, став частью королевства, вы станете нам семьей, а свою семью я не даю в обиду. И если, нет, не если, а когда мы защитим мой родной мир, все вы сможете попасть туда и жить наравне со всеми». Артем махнул рукой, и все 500 существ получили приглашение стать частью королевства, стать ее гражданами. И они недолго думали над ответом, слегка приседая и кланяясь. «Отлично, знал, что вам понравится мой товар», — заулыбался Дрык. «И стоят они недорого. Но это, конечно же, не все». Кивнув, Артем пошел за торговцем, а Мира и Тифа взялись за новеньких. Во-первых, убедиться, что все они действительно стали жителями королевства, а, во-вторых, узнать кто, что умеет. Короля тем временем привели к стойке с товаром. Привезти чертежи я, к сожалению, не смог, так как и так уже привлек к себе ненужное внимание. Но вот оружие. Думаю, вы теперь уже достаточно состоятельны, чтобы покупать такое. Цены у вас, конечно, кусаются, вздохнул Артем, глядя на копье Вранга. Там же лежали топор и булава, тоже Вранга. Сами понимаете, редкий товар. Артем, конечно же, купил все три предмета, выдаст их рыцарям Перес. Саул уже имел вопящий клинок, оружие Вранга. Теперь и остальные трое получат хорошее оружие. Более ничего интересного Дрэк предложить не смог. Были кристаллы навыков, но такие уже имелись в королевстве. Разве что Артем прикупил различные предметы, нужные для алхимии и чародейства. Дрэк же купил у королевства самогон, продукты питания и различные материалы с чудовищ. Трюм был забит под завязку, а щеки торговца едва не порвались от растянувшейся улыбки. Дела у мужчины шли отлично. Тогда увидимся, как эта война закончится. Уверен, вы выйдете из нее победителем. Торговец пожал Артему руку и собрался уже подниматься на корабль. Безусловно. Однако лучшая защита – это нападение. Не подскажите, как пролететь к мрачной скале? Заулыбался король. О, желаете быстро и бесплатно увеличить численность населения? Хохотнул торговец, на что Артем кивнул. Мрачная скала неспроста так называется. Там безнадега, боль и отчаяние. Рабы мрут быстро. Все озлоблены, сломлены и опустившиеся. Уверены, что вам нужны такие жители. Если дать человеку надежду и поддержку, он способен на многое. Артем невольно улыбнулся. Парень прекрасно помнил, в каком отчаянии находилась его мать, когда они оказались на улице. Но они поддерживали друг друга, помогали и совсем справились. Ну а для тех, кто будет плохо себя вести, у нас есть тюрьма. Что ж, летите туда. Пара дней пути, и прибудете, куда нужно. Дрэк указал направление, и Артем смог с помощью компаса точно понять, куда лететь. Поблагодарив торговца, Артем проследил за тем, как тот улетает, и занялся делами. 500 новых жителей – это хорошо, но для шестого уровня королевства нужно 20 тысяч человек. Также нужно было продолжить расширять королевство. Впрочем, этот процесс не останавливался ни на минуту. Но теперь он будет скорректирован, так как королевство летит в сторону феода «Мрачная скала». Это шахтерский феод с населением около 10 тысяч человек. Артем уже думал о его посещении, но все планы порушили пираты, уничтожив королевский флот. Король думал дождаться строительства Эрбаса, но раз феодалы объявили ему войну, то нет смысла скрываться, и королевство само прилетит к ним. В итоге везде война и везде проблемы, размышлял парень, глядя на небо. Он лежал на холме, а рядом сидела Мира и молча улыбалась. «Ты совсем справишься, а мы поможем, угу». Парень вздохнул и закрыл глаза, но, ощутив тень, открыл их и увидел склонившуюся над ним девушку. Она поцеловала Артема и собиралась зайти немного дальше, но рядом появилась Лена. «Я прибыла на место. Дальше сам», — заявила Сребровласая и исчезла. Амира расстроилась, но король не мог допустить, чтобы его жены расстраивались, поэтому переместился с королевой в спальню и за 5 минут успокоил четырехрукую красавицу. Лена королю не далась, спать хотела, поэтому Артему пришлось снаряжаться в доспех Грифона, взять пространственную сумку, купленную в Москве, и переноситься в Шеллу. Там его встретила группа воинов, стоявшая на охране телепортационной арки, а сама арка установлена в лесу меж двух скал. «Пусть маги укрепят позицию», — приказал король и, расправив крылья, взлетел над лесом. Он сразу поднялся повыше, дабы осмотреться, и сразу стало понятно, что не зря он решил подстраховаться. Вдали он увидел пылающие поселения, а также потоки людей, спасающихся от напасти. Король заснял все на телефон и полетел к этим пылающим поселениям. Позади был большой город, к которому истекались беженцы. В то же время из этого города шли караваны дальше, на север. Люди бежали, но также были и те, кто занимался рытьем траншей, ям, ловушек и чего-то вроде земляного вала перед городской стеной. Лорд этих земель решил сражаться, по крайней мере так показалось королю. Тот полетел дальше на юг и уже через час долетел до небольшого города. Вокруг него были раскиданы фермы, особняки и поместья аристократов. А дальше располагалась огромная долина, и она пылала. Эти земли очень плодородны, поэтому там располагались тысячи ферм. Там разводили скот, выращивали зерновые, овощи и даже что-то, похожие на арбузы. Но все это сожрали полчища черных пятилапых чудовищ. Словно наводнение, они заполонили собою все пространство до горизонта. Сотни тысяч, если не миллионы монстров. Сюда бы ядерную бомбу, размышлял король, глядя на монстров. В основном, Они были небольшие, но вдали виднелись и огромные гиганты, высотою в десяток метров. Под ногами у короля шло сражение. Армия местного лорда сдерживала чудовище и отходила от городка. Они же его и подожгли, чтобы сжечь чудовищ, проникших внутрь. И судя по увиденному, вполне успешно. Вы убили противника и получаете 0 ёж. Вы убили противника и получаете 0 ёж. Вы убили противника и получаете 0 ёж. Артем выпустил из копья кислотные сгустки, но сообщение от системы несколько обескуражило его. Но монеты мне дали, размышлял он и окинул пылающий город взглядом в поисках твари побольше. И нашел. Пятиногий монстр, похожий на комара, но без крыльев, стоял на городской стене и пищал. Артем подлетел к нему и выстрелил кислотой, но тот ловко отпрыгнул в сторону и запищал уже на короля. Тогда парень выстрелил молнией из копья. Вы убили противника и получаете 1 ёж. В кошельке появилось 40 монет, заставив короля скорчить лицо. Странный противник, очень странный и неприятный. Он еще некоторое время поизучал врага и направился в сторону отступающей армии. Видно, что ее потрепало, но воины не бежали, а грамотно отступали, используя то, что чудовища тут же бросаются на павших товарищей. Впрочем, на раненых тоже. Однако им хватает буквально пары секунд, чтобы растерзать труп. Армия же стреляла из луков и оружия, напоминающего баллисты, только многозарядные. Были и солдаты, выстреливающие сгустками энергии из копья. Но таких было мало. Энергетический выстрел, навык с ранга, который Артем уже приобрел в гильдии. Его опробовали некоторое время назад, и первые испытания не радовали. Этот навык тратит прорву энергии. Оно имеет смысл в коротких стычках, но в битве армия на армию воины очень быстро теряют все силы и становятся бесполезными. Армия постепенно отступала, и Артем решил помочь. Будет ли он вести переговоры, король пока не решил, однако от помощи хуже точно не будет. Поэтому начал бить молниями, заодно практикуясь в магии. Артем пытался освоить цепную молнию, но пока она не давалась. Вместо этого он просто бил энергетическим лучом по полчищам тварям, наполняя кошелек. С чудовищ давали меньше единицы ёж, но монет очень так хорошо. А вот защитники не могли получить свои монеты. Поэтому их сжирали твари и становились сильнее, быстро набирая уровни. «Продать кошельки», — улыбнулся Артем, глядя на воинов. Но решил пока ничего не делать. Он просто поливал чудовищ магией да снимал все на телефон. Вид был, конечно, апокалиптичный. Даже армия королевства здесь не справится. А вот если бы за монстров давали ёж, то благодаря энергетической подпитке было бы куда проще сражаться. Чуть спустившись, король активировал навык доспеха «Крик Грифона» и одновременно с этим ужасающий крик. Тогда шлем раскрылся, и король выкрикнул рев, оглушающий сотни чудовищ. Но особого эффекта оно не дало. Эти монстры не знают страха, поэтому и ужасающий крик бесполезен. Артем продолжил поливать чудовищ магией, но вскоре прекратил, так как его помощи хватило, чтобы армия смогла отступить. Ну и запасы сил подходил к концу. Без подзарядки ёж было тяжело колдовать. Совершенно неожиданно, в спину Артема вонзился острый шип. Его выстрелил один из монстров, и этот шип пробил доспех с ранга. «Расслабился я», — пробормотал парень, выдергивая шип. Он был сделан из хитина, а еще Артем активировал глаза жизни и нахмурился. Разломав шип, он увидел множество личинок, и этот шип вонзился в его спину. Выбросив шип, Артем направился в безопасное место в лесу и, усевшись на камень, снял броню, вернув ее в медальон и с помощью телефона осмотрел рану. Но она уже зажила. Нахмурившись, он поспешил в королевство, а затем в больницу Колымске. Нет, ничего не было обнаружено, обрадовал его старый доктор, рассмотрев снимки тела короля. «Спасибо, Семен Леопольдович», — Артем облегченно выдохнул, потому что не знал, защищает ли живучесть от подобных паразитов. «Слишком уж там мерзкие чудовища. Представляю, если уж вы перепугались. Как вы здесь? У меня в последнее время совсем не было времени, чтобы поставлять вам воду. Знаете, все хорошо. Пациентов, конечно, хватает, но теперь у нас есть навыки, и в городе постепенно восстанавливается порядок. Поэтому в город возвращается мирная жизнь. Даже парк вновь открыли. Хм, рискованно. Возможно, но, говорят, у солдат навыки появились, которые позволяют обнаружить скрывающихся чудовищ. Их находят и убивают раньше, чем те расплодятся и вылезут из логова. Еще и земля вокруг города активно расчищается. Мол, фермы строят. Артем некоторое время пообщался с главврачом, но того вызвали на срочную операцию. пришлось и королю возвращаться. Но было приятно узнать, что в родном городе наладились дела. Мало того, постепенно возвращают утерянные поселения, чтобы возобновить работу заводов и предприятий, но лишь тех, которые не удалось перенести в Колымск. Вскоре король вернулся домой и рухнул в кровать. Лена еще спала, а Видя из Шелл уже было в руках сестер Синицыных. Поэтому Артем мог немного передохнуть. Но нет, к нему пожаловали люди из правительства. Так что вскоре король за поздним обедом встречал Белкина Николая Владиславовича в своем кабинете. С ним было трое немолодых мужчин и эффектная женщина в строгом наряде. «Перекусить?» – предложил король, уминая кашу. «Нет, спасибо, не будем тратить ваше время», – ответил Белкин и кинул взгляд на женщину. Та принесла с собой папку с документами, но достала оттуда фотографии, которые мужчина передал королю. «Что это? Сложно разобрать. Мы думаем, что это монумент. Где он?» – удивился король. «Курильские острова. И боюсь, японцы тоже прознали про монумент. Кстати, как у них с этим делом? Плохо. США и Южная Корея втридорога продают им навыки. Но из-за высокой плотности населения, в целом дела в Японии идут терпимо. Еще далеко от катастрофы. И вы хотите лишить их возможности получить монумент? А как думаете, кого они попросят о помощи? Сами японцы не одолеют стража монумента. К тому же это наши острова. Понятно. И хорошо, я согласен. Что вы хотите взамен? Врата в Хабаровск и Токио. Но, к сожалению, пока можем предложить лишь это». Белкин протянул Артему магический кристалл. «Был приобретен в разломе. Стоит целое состояние. Да, в Межмирье весьма легко добывается, если найти проклятый остров. Вы, кстати, не желаете купить у меня летающий корабль?» Артем лишь сейчас осознал это. «Правда? А можно на него посмотреть?» Тут же оживились спутники Белкина. «Конечно, только даем сперва». Вскоре Артем и делегация из Москвы посетили Королевскую верфь. Люди мотали головами и с восхищением все осматривали, пока они не пришли в один из сборочных цехов. Там собирался один из малых исследователей. Несколько десятков мужчин, с помощью специальных инструментов, собирали магический двигатель на деревянном каркасе. Он еще не был оббит внешним покрытием, лишь скелет корабля. Правда, с весьма плоским днищем. Все же он не для плавания, а для полета. Но продавать Артем собрался не его, а уже собранный корабль и отвел людей на небольшую стоянку. Сейчас она была почти пустая. Лишь один малый исследователь одиноко стоял под солнцем. Им могут управлять всего два человека, но лучше четыре. Один на руле, второй управляет реактором, третий – на небольшой многозарядной баллисте. Четвертый же работает с дополнительными двигателями и обеспечивает повышенную маневренность. И говорить не было смысла, насколько все впечатлились, а потом огорчились, осознав, что корабль ведь не пролезет во врата, но зато пролезет в телепортационную арку. Поэтому вскоре Артем оказался на парящем осколке, под контрольным ОПС, и был поражен. «Он летит», — осознал парень, выйдя из помещения, в котором скрыты врата. Он слышал гул и видел, как пролетают мимо осколки. «Летит», — заулыбался один из мужчин и показал королю три работающие авиационные турбины. Там же строилось еще несколько, а также две по бокам. Артем не скрывал своего удивления, глядя на этот гений инженерной мысли, а после установил арку, и через нее перетащили малый исследователь. Судно тут же было облеплено инженерами и военными. Все были как маленькие дети, увидев классную игрушку. Но времени у короля было не так уж и много, поэтому он вернулся к себе, а затем отправил Тифу лететь в Хабаровск. Сам же он закончил работу над видеообращением к человечеству, и всего через несколько минут десятки, а то и сотни миллионов человек увидят его, и возможно, кто-то ответит на его зов. Глава 4. Где-то в Новосибирской области. Подземелье. Это был уютный кабинет, где на большом диване развалился крепкий мужчина в возрасте. Он попивал пиво и внимательно смотрел телевизор, потому выступал аж сам пространственный король. «Вы сами видели это», — произнес Артем, сидящий на троне. Из-за жадности и глупости своих элит Шелл оказался на грани уничтожения. Как показала практика, то, что они могут решить переселиться к нам, весьма вероятно. «Ну да, пиндосы тоже очень хотели, чтобы им никто не мешал», — ухмылялся мужчина перед телевизором. «Начали бы переселение, войну и оба мира в труху. Жаль, не вышло. Они придут, я уверен. Где появятся их врата, я не знаю», — продолжил король. «Ну раз ты так говоришь, то это хорошая новость», — хмыкнул пьяный мужчина и отпил пиво. «Но знаю, что это неизбежно, так как у них нет выбора.